Есть еще такой прием по шумоподавлению. Я его называю комплексный. Это когда снижение шума, а потом по возможности и полное его удаление осуществляется не одним плагином, а двумя и даже не одним этапом, а тоже, ну, в данном случае у нас будет двумя. Вот у меня есть демка. Область 000 шумная демоточка вав редактор 1. Сейчас ее заиграю. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Вот такое у меня демо получилось. Все то же самое и все так же шумное. Мы сегодня сделаем следующее. Будем работать через дубль трек. Не буду раскрывать интригу, а поехали сразу в карьер. Выделяю трек. Выделить все. Ctrl-F русская, A английская. Копирую. Копировать. Вставляю в новый. Ctrl-E английская или U русская. Звук 1, звездочка, редактор 1. У меня получилось два абсолютно одинаковых трека. Вот первый. 000 шумная демоточка в пробел. И заиграю я его сейчас. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Перехожу на копию. Звук 1, звездочка, редактор 1. И вот сейчас ее тоже заиграй потихоньку. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Вот и копия. Теперь на копии мы сделаем что? Заходим в альтовое меню, ищем под меню эффекты. Файл под меню. Транспорт под меню. Обработка эффекты под меню. Открываем. Один из 19. И нажимаем мягкий знак. Именно мягким знаком мы попадем в список пресетов шумовых ворот. Шумоподавление, звук 1. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено без названия. Не буду искать дефолтный пресет. Хватит с нас и без названия. Здесь остались настройки после предыдущей сессии, скажем так, записи нашего подкаста. Заходим в настройки, смотрим, что у нас тут за параметры. Диалог минус 30, 0 дБ. Пороговый уровень от бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Стали на ползунок регулировки порога. У меня он сейчас стоит на... Минус 30, 0 дБ. Я думаю, этого будет достаточно. В вашем случае могут быть другие показатели. Подробно настройки рассматривать не будем, потому что мы их рассмотрели на прошлом занятии. Смотрим, что у нас тут по атаке. Время атаки от 1 до 500 мс. Редактор выделено 50. 50 миллисекунд. Как для меня, этого достаточно, чтобы вовремя открыться, но и не так быстро, чтобы открыться перед голосом. В вашем случае могут быть другие показатели. Идем на релиз. Время угасания от 1 до 5.00. Редактор выделено 50. 50. Главное, чтобы атака и релиз были в целом одинаковы. Чтобы шумоподавитель одинаково срабатывал на раскрытие и на отпускание. Чтобы голос у нас получился четко, как бы между вот этими шторами. А если даже чуть-чуть и будет прихватываться, ну, края голоса чуть-чуть будут прихватываться, он там на половине буквы, это, в принципе, ничего страшного. Может, даже и хорошо, так будет более плотно работать noise gate. Идем на просмотр, смотрим, что у нас за результат. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Остановить. Слушаем потиху. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Вот такой вот у нас получился результат. Как видите, голос четко вписан в проходы шумовых ворот, а края даже чуть-чуть прихватываются. Можно, конечно, отступить на пару децибел ниже по порогу. Ну, пускай пока будет так. Иду на кнопку ОК. Отпок кнопка. Применяю. Область. Звук 1, звездочка 000000. И теперь у нас получилась такая ситуация. Вот оригинал. 000 шумная демоточка вав редакт. Играю его. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Перехожу на дубль. Звук 1, звездочка, редактор 1. И играю его. Всем по привету. Это демозапись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. И теперь, я думаю, вы уже догадались, что я хочу сделать. Правильно, сложить эти дорожки вместе. Выделяю копию. Выделить все. По Ctrl-A или русской F копирую. Копировать. Перехожу на оригинальную дорожку. 000 шумная демоточка вав редактор 1. И сейчас мы их сложим. Один. Кстати, с этого урока мы начнем учиться сводить дорожки вместе, микшировать. В следующем занятии мы продолжим микширование уже более, скажем так, глубоко. Итак, у нас есть три варианта войти в пункт микширования. Нажать альтовое меню. Файл под меню. Дойти до пункта. Правка под меню. Правка. Найти там под меню. Специальная вставка под меню. Специальная вставка. И в нем найти пункт. Микс CTRL плюс M1 из 5. Микс. И здесь даже горячая клавиша прописана. Микс Ctrl M. То бишь мягкий знак русская, M английская. Микс. Выхожу с этого. Можно открыть на текущем файле контекстное меню. Контекстное меню меню. Максимально масштаб под вставить shift микс CTRL плюс M5 из 16. Здесь тоже есть пункт микс. Но мы воспользуемся горячкой. Ctrl мягкий знак. Свести косая черта заменить 000 шумная дима точка вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделена сис нормальная запись без переходов. Вот мы как раз и стоим на нужной предустановке. Нормальная запись без переходов. Она у нас в самом низу. И теперь, не заходя в настройки, просто по ней грохнем Enter. Сис нормальная запись без область. 000 шумная дима точка вав звездочка редактор. Я думаю, вы уже поняли, что у нас получилось. В результате у нас получилась следующая ситуация. Голос по громкости вырос, поскольку он звучал как в оригинале, так и уже в обработанной копии. А шумы остались на том же уровне, поскольку в копии их уже практически не было. На фоне голоса мы не считаем, поскольку их там не так заметно. Пробел. Вот так вот звучит. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Если у вас при слиянии двух файлов и наращивании общей громкости возникает перекач, идите в меню «Обработка», ищите пункт «Громкость» и убавляйте файл до тех пор, пока перекач у вас не пропадет. И теперь мы заходим в меню «Инструменты». «Инструменты под меню». Ищем шумоподавитель. «Извлечь отрезки». «Обнаружить поиск». «Восстановить снижение шумов». 11 из 23. «Шумоподавление 000 шумная дима точка вав». И у меня тут уже подготовлен пресет. «Диалог скорость атаки 1 до 100». «Скорость затухания 1 до 100». «Тип уменьшения». «Комбинированный список режим 3 закрыто». «Уменьшить шум до». «Редактор выделено 40.0». Вот у меня настроено минус 40 дБ. Снижение шума. Дальше все настройки вам уже известны. Иду сразу до флажка «Захват следа шума». Медленно захватить образец шума, флажок не отмечено. Поднимаю пробелом. Пробел. И иду на просмотр. Отмена кнопка. Предпросмотр кнопка. Идет сканирование. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Предпросмотр. Вот такой вот у нас получился результат. Как видите, намного лучше, чем то, что мы получали на позапрошлом занятии, когда разбирали Noise Reduction. Плюс мы выиграли в том, что у нас нарастилась громкость. Если у вас при слиянии двух файлов и наращивании общей громкости возникает перекач, идите в меню «Обработка», ищите пункт «Громкость» и убавляйте файл до тех пор, пока перекач у вас не пропадет. Нам, допустим, результат понравился. Кнопочки ОК. Отмок кнопка. Мы можем применить. Область 000 шумная дима точка вав звездочка 1 бесконечность 2 бесконечность. И в результате у нас получился вот такой вот результат. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Конечно, шум у меня там был все еще высокий. Это, конечно, я специально делал такие экстремальные шумы, чтобы они были как бы наглядны, и вы могли услышать, что происходит. Желаю вам хороших микрофонов, хороших звуковых карт, минимальных шумов или полное их отсутствие. До скорого услышания на следующих занятиях.